Эпилог. Год спустя. Эван. «Поверить не могу, что притащился за 4000 миль, чтобы увидеть, как этот идиот добровольно заключает сделку с дьяволом», — во весь голос сокрушается Брей. «Братишка любит сложности», — ухмыляется Реймонд, непонятно для чего переставляя свечи на алтаре. «Сложности — это когда с конца капает неделю, а жениться на Бейкер...» «Заткнись, Брей, тут же дети!» — киваю на Томми, сидящего рядом с ним на скамье. Младший братишка отрывается от телефона и бросает на меня такой взгляд, будто совершенно точно знает, о каком конце идет речь. «Ты мне скажи, она тебя заставила?» — не успокаивается друг. «Не можешь сказать, дай знак, я все решу, я тебя спасу!» «Я что, по-твоему, жертва домашнего насилия?» — ржу я. «По-моему, да». «Да ладно тебе, Монтгомери!» — закинув ногу на ногу, лениво тянет Харрисон. «Ариэль хороша!» «Хороша! Да по сравнению с ней и египетские казни — праздник!» Закатываю глаза и поправляю манжеты рубашки. «Как я выгляжу?» «Как автор доклада по анальному сексу!» — зло комментирует Брей. «Значит, цель достигнута!» — радостно скалюсь я, веселясь из-за его театральных страданий. «Через сколько начнется церемония? Мне жарко!» Бросив возиться со свечами, Рэми садится рядом с Томми и расслабленно кладет руку на деревянную спинку за его спиной. «Но я согласен с Брэем. Какого черта, брат? Поближе мест не нашлось. Кончай ныть!» Я знал, что друзья будут недовольны. Мы с Рио выбрали церковь очень далеко от Нью-Йорка, но сделали мы это не специально. У нас банально не было денег на роскошный праздник, и мы решили порадовать себя хотя бы красотой места. Стеклянной часовней в лесу с видом на океан. Никогда не думал, что окажусь в финансовом кризисе. И тем не менее, я снимал небольшую двухкомнатную квартиру в не самом благоприятном районе Бруклина, которая по сравнению с моим пентхаусом напоминала коробку из-под обуви. Если раньше меня окружали мишленовские рестораны, галереи и театры, то весь последний год это были пиццерии, вьетнамские закусочные и магазины с товарами для дома. Последнее стало весьма полезной находкой, потому что я осознал, насколько был не приспособлен к простым бытовым вещам. Например, ёршик для унитаза. Сам факт его существования я признавал и прежде, но вот поддержание его в приличном виде оказалось за пределами моего опыта. Я не был в курсе, что такое вантус. И весь испачкался в пене, пытаясь совладать с навороченной шваброй. Ариэля ржала надо мной как ненормальная, не соглашалась помочь и запасалась попкорном, стоило мне только заикнуться об уборке. Но когда спустя пару месяцев в моем стаканчике появилась ее щетка, а вторая половина узкого шкафа забилась платьями и юбками, я решил приобщить ее к атмосфере чистоты и расписал наши обязанности, вписав ненавистный ёршик в ее графу. Начинать все с нуля было непросто. Отвергнув предложение Алекса, я первое время старался быть незаметным, чтобы не спровоцировать его на мстительные действия. Но все было тихо. Я получил, пусть и не восторженные, но хорошие рекомендации из Miller Health Corp и открыл собственное пиар-агентство, единственным сотрудником которого был я. Оперативно прошелся по списку знакомых и друзей и в итоге добился встречи с мистером Паркером. С пожилым бизнесменом, владеющим компаниями по переработке нефти и добыче золота. У нас была долгая история. Он не раз пытался переманить меня к себе, предлагая условия выгоднее, чем у Миллера. Я не соглашался, потому что у него мне светила лишь узкая специализация. С Алексом же я мог прыгнуть выше. Поэтому за ужином мистер Паркер в полной мере отыгрывался на мне, завышая свои требования и строя абсурдные предположения о моем уходе из корпорации Миллера. В итоге 2 часа моих мучений закончились подписанием контракта. После первой победы я воодушевился, подтянул еще 4 солидных клиентов и даже взял помощника. Первые хорошие деньги я заработал спустя 11 месяцев. Я смог отбиться от кредиторов, погасив часть долгов, оплатил лечение Ариэль в швейцарском центре репродуктивных технологий и нашел 2 отличных квартиры в приличном районе. В одну мы с Рио планировали переехать сразу после свадьбы, вторая была выбрана для Ливи. В церковь заходит пастор. Облаченный в темно-бордовую протестантскую сутану, он доброжелательно приветствует нас и занимает место у алтаря, который представляет собой обычную деревянную кафедру, на которой, помимо зажженных Реймондом свечей, стоят цветы и лежит Библия. «Томми, узнай, пожалуйста, готова ли невеста?» — прошу я. Брата даже голову не поднимает. Если я думал, что все упрямство семьи Лейквудов досталось Рэми, то я думал неправильно. Младшенький способен составить ему неплохую конкуренцию. Сразу же при знакомстве Томас заявил, что я должен извиниться перед ним ровно 9 раз за каждый год его жизни без меня и потребовал сотню баксов. На вопрос, почему не 9 или 10, что было бы гораздо логичнее, я получил непримиримый взгляд и нагло вздернутую тонкую бровь, означавшую: «Ты это сейчас серьезно?» «Томас», — нетерпеливо повторил я, — «подожди, у меня сейчас ставка сгорит». «Томми, твою мать!» — рычит Реймонд, заглянув в его телефон. «Я же установил родительский контроль! Какого хрена?» «Пф!» Мелкий соскакивает со скамьи и отбегает от брата на приличное расстояние. «Я его снял!» «Кого ты попросил пройти верификацию? Хотя плевать. Я запрещаю тебе играть в онлайн-казино!» «И что ты сделаешь?» — нагло хмыкает мальчишка, пряча мобильный за спину. «Поставишь меня в угол!» «А поможет?» «Нет». «Тогда я заберу у тебя телефон. Навсегда». «А я расскажу отцу, что ты затоптал его розы на заднем дворе. Я все видел». «Думаешь, он не знает?» — самодовольно ухмыляется Реймонд. «Ты испортил старику цветы. Ты жалок», — фыркает Брей. «Переживет», — отмахивается брат. «Сейчас же удали аккаунт, Томми, я не шучу». Томас показывает ему фак и с визгом срывается с места, когда Рэми бросается прямо к нему. Они вылетают из церкви под озабоченный взгляд пастора и громкий вздох Харрисона. «У меня никогда не будет детей». «А что случилось? Вялые сперматозоиды?» — участливо интересуется Брейден. «Иди к черту, Монтгомери. Пусть Реймонд побудет в моей шкуре. Беззлобно злорадствую я. Томми по сравнению с ним — прелестный малыш». «Как отношения с отцом?» — спрашивает меня Брей, пожимая плечами. «Ничего нового. Заезжаю раз в месяц на полчаса. Пока на большее я не готов». А Ариэль никогда не будет готовой на меньшее. Она даже имени его слышать не хочет. И это более чем справедливо. «Слава богу, успели!» Двери часовни распахиваются, и на пороге появляется Вивиан с Сиеной на руках. За ними следом двое парней в черном. Подруга быстрым шагом направляется ко мне, обнимает и смеется, когда малышка тянет ко мне свои пухлые кулачки и радостно лепечет, коверкая мое имя. «Привет, моя звездочка. Беру крошку на руки и ласково целую в кончик носа. Как долетели?» «Меня укачало. Какого черта так далеко?» — обмахивается ладонью Вив. «Присоединяйся в наш лагерь несчастных!» — выкрикивает Кристофер. «Муры сделают специально, чтобы мы все страдали». «Вы вдвоем?» — уточняю у подруги. «Алекс не смог, как обычно. И слава богу. Странно, когда на свадьбе охраны больше, чем гостей». «Передал поздравления, несмотря на то, что ты увел у Эдлман мистера Кингсли». «Услышав новость, я чуть не роняю Сиену, усердно пытающуюся задушить меня галстуком». «Я не знал, что он работает с Эдлман». «Не знал? Теряешь хватку». «И что, теперь Миллер выходит на тропу войны?» А все так прекрасно начиналось. «После этого он уволил пол отдела. Кажется, ему тебя не хватает», — приходит к странному выводу Вив. «Я понял, что у тебя проблемы с логикой, еще когда ты решила, что у тебя болит голова не из-за тонны кофеина, а из-за слишком мрачного цвета кружки». «Алекс выкупил твой Макларен, сказал свадебный подарок». Из-за шокирующих новостей бедный ребенок на моих руках уже второй раз подвергается опасности быть выроненным. «Врешь». «Стоит у нас в гараже. Я же говорила, что Алекс хороший», — укоряет меня Вив и осматривается по сторонам. «Ладно, где невеста?» В часовню вылетает взбешенный Томас, а спустя мгновение на контрасте расслабленно вплывает Реми. «Вы узнали, когда Рио будет готова?» Задаю вопрос чересчур разной по настроению парочки. Томми плюхается на скамью и, насупившись, складывает руки на груди, всем видом показывая, что не намерен отвечать. «Не очкуй, брат, все по плану. Эштон сказал 2 минуты», — радостно оповещает Рэймонд, на ходу пряча гаджет мелкого себе в карман. «Эштон?» — удивленно переспрашивает Виф, забирая у меня сиену, которая начала опасно пускать слюни на мой идеальный пиджак. «У тебя все-таки получилось забрать его из приюта?» «Только на 3 дня, и то мне пришлось попотеть, чтобы получить разрешение социального работника и судьи». «А когда закончится процесс усыновления?» «Через 2 недели». Сейчас мне кажется, что мысль об усыновлении Эштона Томфорда пришла ко мне в тот же момент, когда я впервые увидел его. Просто я сам этого не осознавал. Кто бы мог подумать, что именно рекламный баннер, над которым я излишне суетился, станет толчком для знакомства Ариэль и Эша. Это был вечер ничем не примечательного четверга. После работы мы с Рио сидели в бруклинском Бридж-парке и ели приторно-сладкую вату, глядя на Нижний Манхэттен. Но обычный будний вечер внезапно стал необычным, когда один из щитов загорелся фотографией кудряшки. «Этот мальчик, он такой необычный!» Ариэль задумчиво пожевала нижнюю губу. «У него такой взгляд, сильный и пронзительный». После ее слов я решил, что Миллер никогда не найдет пиар-агента лучше, чем я. «Хочешь с ним познакомиться?» А лицо Рио забавно вытянулось. «Познакомиться?» «Да». Выкинув свою обглоданную палочку, я своровал у нее кусочек ваты. «Через пару дней я повезу подарки в приют. Поедешь со мной?» Еще до своего ухода из корпорации мне удалось добиться смещения старухи с руководящей должности. Установив весьма неплохие отношения с новым директором детдома, я получил возможность изредка навещать Эша. Ариэль поехала. При нашем появлении дети слетелись к горе подарков, и только он стоял в сторонке, терпеливо дожидаясь, когда я подойду к нему сам. Нервничал. «Привет, кудряшка!» Я достал набор лего и обрадовался, когда у мальчишки жадно заблестели глаза. «Нравится?» «Очень!» «Больше не будешь лепить на меня жвачку?» Каждый раз я припоминал ему эту пакость, и каждый раз он очаровательно краснел. «Не буду». Буркнув, он осторожно забрал у меня из рук коробку. «Иногда мне тоже очень сильно хочется налепить на тебя жвачку», — шутливо бросила Бейкер, подойдя к нам. Она присела на корточки перед Эшем и протянула ему руку. «Привет, я Ариэль». Эштон теснее прижал к боку подарок и внимательно посмотрел на руку Бейкер, а потом на меня, будто ожидая моих пояснений. Я одобрительно кивнул. «Моя подруга». Рио иронично хмыкнула, услышав свой скромный статус. «Я думал бы его жена». С некой осторожностью мальчишка все же вложил свою ладошку в ладонь Ариэль. «Это в перспективе», — заверил я. Самоуверенно, фыркнув, Рио подмигнула кудряшке. «Эвану придется здорово постараться, чтобы я согласилась. Соберем конструктор вместе». Те 2 часа пролетели незаметно. Если первые 30 минут Эштон был изрядно скован, то после смог расслабиться, активно почемучкал и не избегал легкого физического контакта. А когда после нашей ироничной перепалки с Бейкер он звонко расхохотался, я просто одурел от нахлынувших эмоций. Одурела и Ариэль. На прощание она не удержалась и поцеловала его в щеку, отчего ребенок залился краской еще сильнее, чем из-за моих шуток про жвачку. «Ты из-за него ездишь в приют? Ты хочешь его усыновить?» Не вытерпев, Рио тем же вечером завела серьезный разговор. «Я думал об этом, не стал отнекиваться я, но только если захочешь и ты. В ином случае я прекращу визиты, чтобы не давать ему надежду». Честно говоря, тогда я очень боялся, что она не согласится. С Эшем я давно перешел допустимую черту, и оставить его в детском доме было бы омерзительным поступком. Поэтому в случае отказа Ариэль я планировал найти ему хорошую семью. «Ты...» — Рио нервно пыталась подобрать слова. «Ты делаешь это потому, что не веришь, что у нас получится?» «Не смей так думать. Если бы я не верил, я не стал бы искать клинику. Я бы даже пальцем не пошевелил. Просто, не знаю, с нашей первой встречи он не выходит у меня из головы. В случае неудачи мы могли бы рассмотреть суррогатное материнство с использованием донорской яйцеклетки. Генетически ребенок не будет моим, но он будет твоим, остановись, Ариэль. Мне не нужен только мой ребенок. Мне нужен наш, одинаково. И если им станет Эштон, я буду этому очень рад. Наверное, не случись с Рио трагедии, мы могли бы еще несколько лет наслаждаться жизнью вдвоем. Но когда проблема висит прямо перед глазами, когда ее не отложишь и не засунешь в ящик, ты смотришь на все по-другому, кардинально. В конце концов, Ариэль всегда мечтала о большой семье. И если у нас получится один раз, это совсем не гарантирует, что получится второй и третий. «Я подумаю», — ответила тогда она. Бейкер думала целую неделю, а потом сказала, что хочет познакомиться с Эштоном поближе. Мы стали приезжать в приют общаться с мальчишкой, притираться. Оказалось, что Эш любит космос и звезды. Он рассказывал нам про планеты и мечтал о телескопе, который я, конечно же, притащил ему спустя 2 дня. И чем больше проходило времени, тем нетерпеливее становилось Рио. Усыновление оказалось ужасно долгим процессом. Здесь не работали мои связи. Здесь была стандартная процедура для всех, и первое, что было необходимо сделать, это улучшить материальное положение. Так что к списку мотивов, где уже числились тесная конура и мерзкий ёршик, добавилось главное желание — как можно быстрее забрать Эштона. Церковь заполняет звук арфы. Занимая место у алтаря, позади меня встает Рэм. Вивиан устраивается у первой скамьи со стороны невесты и, опустив Сиену на пол, крепко держит ее за руку, чтобы та никуда не убежала. Кристофер поднимается и толкает недовольного Брея, а следом надутого Томми, чтобы они тоже приняли вертикальное положение. Одним словом, моя счастливая семья. По проходу неторопливо идет Ливи, единственный гость со стороны Рио. И как бы я ни пытался отмахнуться, чувствуя, что я приложил к этому руку, гложет. Ник и Нора. Я бы очень хотел, чтобы они были здесь. Единственный, кому бы я не был рад, это Руби Найт. К счастью, возобновлять с ним отношения Ариэль наотрез отказалась. А совсем недавно история с Харрисоном все же всплыла. Муж Руби подал на развод и оставил ее ни с чем, на что Бейкер отреагировала без удивления и, что поразительно, без капли злорадства. Но не страшно. Я поглумился за двоих. Ливи встает напротив, а я прилипаю взглядом к вышедшему мальчишке. Эштон в сером костюмчике, с серебристой бабочкой и растрепанными кудрями. Наверное, самая умилительная картина, которую я когда-либо видел. Он быстро перебирает ногами, держа в руках подушечку с кольцами. Волнуется. Я ему сразу сказал, чтобы было легче, нужно смотреть только на меня. И он послушно смотрит, постепенно озаряясь доверчивой улыбкой. Провожаю его ободряющим взглядом и, обернувшись, подмигиваю, когда он встает рядом с Реймондом за моей спиной. Музыка становится чуть громче. Под украшенной цветами аркой появляется женский силуэт, от которого у меня мгновенно перехватывает дыхание. Теперь ролики с рыдающими женихами, которые каждый день присылал мне Харрисон, не кажутся такими уж идиотскими. У меня реально, как у тех дебилов, увлажняют глаза. Рио великолепно. И даже это слово преуменьшение. В платье из воздушного шифона, с волосами, убранными в элегантно небрежный пучок, из которого романтично выбиваются пряди, а она — само воплощение нежности. Ариэль шествует по проходу, и даже лес и бескрайний океан, которыми я восхищался через стеклянные стены еще несколько минут назад, меркнут на ее фоне. Все эти романтические бредни занимают у меня не больше 3 секунд. Потому что разрез на ее платье выглядит бесконечным. Он начинается высоко над бедром и с каждым шагом разгоняет мой пульс. Я преследую ее голодным взглядом, будто не был в ней всего несколько часов назад, и непроизвольно облизываюсь, желая ускорить торжественную часть и устроить неистовый праздник счастья. «Наш мальчик сейчас заплачет от счастья, это нельзя пропустить!» Кристофер направляет на меня объектив камеры, а Брей и Рэм, как придурки, радостно подхрюкивают ему. Ариэль доходит до алтаря и встает прямо передо мной. Рио, ты... Я, блядь... Ой, простите. Поспешно извиняюсь перед священником за мат в святыне. Ты восхитительна. Хрюканье парней перерастает в несдерживаемый глухой ржач. Дорогие друзья, родные и близкие, начинает свою речь пастор. Мы собрались сегодня в этом прекрасном месте по очень важному и радостному поводу. Мы присутствуем при начале новой семьи, нового союза двух любящих сердец, Эвана и Ариэль. Брак — это не просто социальный договор или красивый праздник. Это завет, заключенный перед лицом Бога и людей. Священник говорит о верности, о долге, о Боге. А меня триггерит каждый взмах ресниц, Бейкер. Если минуту назад мне хотелось сорвать с нее платье, то сейчас это желание трансформируется. Не просто в трепет, а в почти ритуальное растягивание удовольствия. Я планирую медленно разворачивать фантик, слой за слоем, каждый день, до конца жизни. Жалею, что мы отказались от клятв, потому что на ум приходит до хрена обещаний, каждый из которых я с готовностью отдал бы ей. Эван, согласен ли ты взять Ариэль в жены? Обещаешь ли ты любить ее, уважать и хранить ей верность в радости и в горе, в здравии и в болезни и быть ей преданным мужем, пока смерть не разлучит вас? «Не торопись, друг, хорошо подумай!» — на всю часовню шепчет Брей, за что получает пронзительный взгляд Бейкер и смешки двух подпевал. «С ума сошел, я ее боюсь!» — так же громко шепчу я и, повернувшись к пастору, говорю твердое. «Согласен». «Согласен. Хорошо». Растерянно кивает тот и повторяет ту же речь для Рио, после которой шуток не следует, а ее утвердительный ответ с елейной улыбочкой на губах звучит как скрытое обещание вендетты. Обмениваемся кольцами, подданными взволнованным Эштоном, и, еле дождавшись официального объявления, целуемся. Неприлично долго и глубоко. «Может, к черту ужин?» — шепчу ей в ухо. «Ты притворишься, что твои ноги в ссоре, а я долго и глубоко буду их мирить». Поперхнувшись, священник резко захлопывает Библию и спешит покинуть часовню, чтобы не слышать мои кощунственные речи. «Потерпишь, Лейквуд!» — Рио хохочет и ненавязчиво отталкивает меня. Целует в макушку Эштона, обнимается с сестрой и Вивиан. Харрисон и Рэм окружают меня, дружески хлопают по спине и кидают дурацкие шутки. Томми маячит за спиной Рэймонда, пытаясь незаметно стащить свой телефон. И только Брейден остается в наигранно-траурном образе. Он выдавливает скупое поздравление и воодушевленно обещает Эшу стать его крестным, потому что у мальчишки нет скверных примесей в генах. Закатываю глаза, пока мелкий, ничего не понимая, радостно соглашается с моим другом и прижимается к моей ноге. «Поздравляю!» — запрокинув голову, улыбается он. Опускаюсь перед ним на корточки и лохмачу его небрежные кудри, сильно отросшие за последний год. «Спасибо, малыш». «Я не малыш!» «Малыш, конечно, тебе же 5!» — умышленно дразню. «Мне 6!» Беру Эштона под мышки, поднимаю и усаживаю себе на плечи. Я знаю, что тебе 6. Ну что, серьезный парень, поехали отсюда. Обмениваемся с Ариэль красноречивыми взглядами и направляемся к выходу. Под общий гул, ржачий поток всевозможных пожеланий от друзей, вываливаемся на крыльцо, где мне тут же в рожу прилетает рис. «Рэми, блять!» — ору я, сплёвывая зерна. Опускаю смеющегося Эша на землю и хочу отобрать у идиота мешок, но наворачивается и швыряет новую горсть. «Брат, это традиция для плодородия!» Эта традиция перестала эволюционировать в прошлом веке. Новый бросок и его дебильный смех. «А что в невесту не кидаешь?» Смахнув с щеки остатки крупы, поддеваю я. Лицо брата мгновенно меняется. Несмотря на его огромную помощь в освобождении Рио, брат все еще справедливо считается прокаженным в семье Бейкер. И если с Лив он припирается по любому поводу, то с Ариэль он выдерживает нейтральное общение. И то, как Рэймонд избегает всего, что может вызвать у него недовольство, говорит о том, что он хочет вернуть ту легкость, что была между ними раньше. «Зачем портить платье?» — бездарно увиливает братишка. Рио удовлетворенно хмыкает, а Брейден демонстративно цокает. «Дай мне сыкло!» — забирает у Рэма мешочек и, набрав полный кулак, безжалостно швыряет в Ариэль. После нашего примирения Рио попросила у Монтгомери прощения. Он пафосно заявил, что за себя прощает, а вот за меня ей придется очень сильно постараться. Вот она и старается. Не спорит и не обкладывает его матом, что уже заслуживает медали. Делаем несколько общих фото и рассаживаемся по машинам. Длинной вереницей, больше половины которой составляет охрана Миллера, берем курс на восток и через 20 минут оказываемся в Сан-Педро. Дом на скале, который я выбрал чисто по фото, в реальности превосходит все ожидания. И не только мои. У Эштона от восторга пропадает дар речи. Особняк из темного кедра буквально встроен в склон утеса. Плоская крыша с парапетом из прозрачного стекла создает ощущение, будто дом не имеет границ с небом. Главная изюминка — гостиная. Вся стена, обращенная к океану, от пола до потолка представляет собой панорамное остекление с раздвижными дверями. Мы располагаемся за длинным столом на террасе прямо у бортика бассейна. Не успев стянуть одежду, в воду тут же ныряет Томми. Вслед за ним, неуклюже размахивая руками в ярких нарукавниках, шлепается Эштон. Лишь одна Сиена, обиженно топая, носится по краю бассейна и заливается плачем. «Я хочу и я!» — Вивиан бросает тоскливый взгляд на нетронутый бокал вина и, тяжко вздохнув, идет выполнять каприз малышки, надеясь, что она быстро вымотается и уснет. Брей благородно вызывается пожарить мясо, а Крис и Реми с тем же благородством принимаются за бутылку виски. Пара часов пролетает настолько быстро, что среди всех тостов, поцелуев и ностальгических воспоминаний я пропускаю момент, когда брат достигает стадии бесстрашия. «Отвратительно, Рэймонд!» — кривится Ливи после рассказанного им пошлого анекдота. «А говорила, что станешь моей девушкой, когда вырастешь!» — пьяно ухмыляется брат. Та покрывается румянцем, но все равно дерзко вздергивает подбородок. «И? Ты в блаженном ожидании или смертельном испуге?» «Скорее первое, если, конечно, ты не прячешь под юбкой мачете. А ты проверь!» Рэми медленно моргает и переводит настороженный взгляд на Ариэль. Но Рио и не думает вмешиваться. Она заматывает мокрого Эштона в полотенце, усаживает к себе на колени и включает ему какую-то игру на моем телефоне. «Это предложение?» — не унимается братишка. «А на что похоже?» «Похоже на...» — спотыкается он, очевидно удерживая в себе очередную вульгарную шутку. Пауза затягивается. Хэрисон ободряюще опускает руку на плечо Рэми. «Никогда не видел столь быстрой умственной деградации. А ты, Брей?» Друг радостно кивает, подыгрывая. «Как прокурор, я обязан сообщить тебе, Рэймонд, что за совращение малолетних ты получишь срок в размере 5 лет лишения свободы». «Мне вообще-то 18», — оскорбляется Ливи. Парни гогочут. «Веселитесь?» — на террасу возвращается Вивиан, которая все-таки смогла уложить Сиену спать. Она залпом выпивает бокал вина и радостно сообщает. «Наконец-то можно расслабиться». Рэми принимает это как личный вызов и хватается за новую бутылку алкоголя. Еще через полчаса ребята в хлам, их разговор скачет от гениальных, по их мнению, идей к полнейшему бреду. Они рассуждают об общих бизнес-проектах, политике и совместной поездке в Куршевель. Я стараюсь много не пить, потому что впереди меня ожидает брачная ночь, репетицию которой мы уже не раз провели в Нью-Йорке. Одной рукой Ариэль перебирает волосы уснувшего на ее груди Эша, а другой гладит мое бедро, отчего я с каждой секундой все сильнее теряю нить разговора. «Пойду уложу его», — через пару минут произносит она. Кивнув, решаю ненадолго остаться. Ржу с парочки невнятных поздравлений и слушаю душещипательные песни про дружбу в исполнении Криса и Реми. Но когда в центре гостиной Вив и Лив начинают исполнять танец, напоминающий приступ эпилепсии, я допиваю остатки виски, желаю всем веселой ночи и иду к комнате Эша. «Вы точно меня заберете?» — услышав тихий вопрос мальчишки, замираю у приоткрытой двери. «Конечно», — без капли сомнения отвечает Рио. «Миранду тоже должны были забрать, а потом не забрали», — запнувшись, грустно вздыхает Эш. «С тобой такого не случится, все пройдет отлично. Но даже если возникнет проблема, Эван ее решит». «Все-все решит», — доверчиво уточняет кудряшка, а у меня в груди сжимается. «Абсолютно». «Хорошо. Томми сказал, что я могу приезжать к нему каждые выходные». «А братишка-то, оказывается, тот еще милашка». «Он научит меня делать ставки в казино. Что такое казино?» «Нет, братишка охренел в конец». «Это развлечение для взрослых», — спокойно отвечает Ариэль. «И если Томми предложит тебе поиграть, ты откажешься. Договорились?» «Договорились», — расстроенно бубнит. «Прочитаешь сказку?» Несколько минут Бейкер, а вообще-то уже миссис Мур, с выражением рассказывает историю о каком-то крутом роботе, после чего шуршит одеялом и, судя по звуку, целует кудряшку. «Тебе пора спать. А мы завтра сходим к океану?» «Сходим». «И будем нырять?» «И будем нырять». «Ты вышла замуж за Эвана, потому что любишь его?» — неожиданно спрашивает мальчишка. «Да». Голос Ариэль звучит удивленно. «Очень люблю. А кого еще любишь?» До меня медленно доходит, к чему ведет допрос. «Ливи люблю». Небольшая пауза, скорее дразнящая. «И тебя очень сильно люблю. Любопытная мелочь». «А Эван меня любит?» «Конечно. Он никогда не говорил. Любовь — это не только слова». «А что это?» Рио недолго молчит. «Это когда тебе очень хочется сделать другого человека счастливым. Делиться с ним всем самым важным. Последней вкусной конфетой, грустной историей, улыбкой, смехом. А еще любовь — это особое чувство вот здесь, в груди. Оно похоже на теплое солнышко или на бабочек, которые радостно порхают, когда ты встречаешь другого человека». «У меня порхает», — размышляет Эштон, — «когда я вижу Эвана и тебя». «Не могу больше терпеть». Толкаю дверь и приваливаюсь плечом к косяку. «Секретничаете?» Кудряшка краснеет и натягивает одеяло до самого носа. «Немного. Уголки губ миссис Мур, теперь мне очень нравится называть ее так, дергаются вверх. Знает, что я бесстыдно подслушивал». Ариэль желает Эшу спокойной ночи и, будто чувствуя, что мне нужно задержаться, говорит, что будет ждать меня в спальне. «Расскажешь сказку?» — смелеет мальчишка, когда я сажусь на край его кровати. «Рио не рассказала?» «Рассказала», — нехотя сознается он. «Тогда спать». Эштон поворачивается на бок и, положив ладошки под щеку, просит оставить ночник. «Спокойной ночи, малыш». Треплю его по волосам и, поправив одеяло, шепчу в маленькое ушко. «У меня тоже порхает, когда я вижу тебя». Мой ребенок аж дышать перестает, а голубые глаза начинают подозрительно блестеть. Чтобы не смущать его еще сильнее, выключаю свет и отправляюсь на поиски Томми. Нахожу его в туалете с телефоном в руке и обещаю не рассказывать Рэму, если он пойдет спать в комнату к Эшу. Не хочу оставлять его одного. Томми, разумеется, 10 раз картина закатывает глаза, прежде чем поднять свою маленькую задницу и выполнить свою часть сделки. Я же в приятном предвкушении тороплюсь в противоположное крыло особняка. И это предвкушение становится еще слаще, когда в полумраке спальни я вижу огромную кровать и сидящую на ней Рио в черном кружевном белье на фоне звездного ночного неба. «Демоница!» Выдыхаю я и, расстегнув пару пуговиц на рубашке, стягиваю ее через голову. Швыряю ткань на пол и, звякнув ширинкой, избавляюсь от брюк. Белые боксеры летят вслед за штанами. «Хотя все верно. Ангел из нас двоих — я», — прижимаю Рио к кровати и целую в шею. «Демоница мне нравится больше, чем платок Фриды». Замираю, привстаю на руках и пристально смотрю в сверкающие зеленые глаза. «Твою ж мать, заметила. Объяснишь, почему в твоем телефоне я записана, как платок Фриды?» Сдерживая смех, пытаюсь экстренно придумать оправдание. «Брей развлекался. Просто шутка, забей». «Наш профессор по гражданскому праву любил русскую литературу, и «Мастер и Маргарита» было его любимым произведением. Он заставил каждого студента на курсе прочитать его, строго выговаривает Рио. Фрида задушила платком своего ребенка, а потом на протяжении 30 лет ей приносили его как напоминание о совершенном грехе. Он был ее вечным наказанием. Почему она такая умная? Брэдон именно так и сказал. Она твое вечное наказание. Ладно, мы с Монтгомери поспорили, что если ты перекрасишься в рыжий, то я должен переписать тебя как платок Фриде. Я проиграл. Это всего на месяц. Ты сказал, что тебя не напрягает этот цвет. Озабоченно восклицает Ариэль. Не напрягает, честно. Мне вообще плевать на цвет. Ты мне нравишься любой. А ты мне нет, звучит привычно. Усмехаюсь и, склонившись, зависаю всего в паре дюймов от губ Рио. «Врёшь?» Веду рукой по крутому изгибу её талии, поднимаюсь к груди и, отодвинув кружево, сжимаю пальцами вставший сосок. «Как-то догадался», — томно выдыхает она. Спускаюсь к округлым бёдрам и, подхватив миссис Мур под ягодицы, грубо вжимаю в свой пах. «Твои ноги слишком часто на моих плечах». Она хрипло смеется, игриво проведя языком по моей нижней губе, сдается. «Да, Эван Мур, ты нравишься мне». Ответ Рио тонет в мокром поцелуе, а горячее тело, прильнувшее к моему, выдает все без слов. Безумно. Конец.